Глава 29. Рита. Я сходила с ума, потому что совершенно не представляла, где носит моего мужа. Часы показывали 5 утра, а он до сих пор не появился дома. Вечером Артём написал мне весьма содержательное сообщение о том, что задержится. Тогда я не придала особого значения, но в голове все равно проскочила мысль, что все это неспроста. Дело в том, что сегодня Артём должен был обедать со своим отцом. И я, по правде сказать, очень боялась этой встречи. С некоторых пор моя ненависть к Григорию Вячеславовичу усилилась, потому что он поставил меня в безвыходное положение. Он настаивал на разводе с Артёмом. Данилов-старший был уверен, что между нами не более чем фиктивный брак, а я всего лишь обычная девица, падкая на чужое добро и мечтающая купаться в роскоши. Он даже предложил поменять сынишку на отца. Ведь его состояние в разы больше, нежели у Артёма. Если бы в тот момент мерзавец находился хотя бы в метре от меня, я, не стесняясь, зарядила бы ему в нос. «Вы в своем уме? За кого вы меня принимаете?» Я направилась к выходу из номера, в котором проводил время отец Артёма. «Маргош, я знаю таких, как ты», — рассмеялся он. «Кроме его денег тебя ничего не интересует». «Неправда», — воскликнула я, но тут же была перебита. «Так вот, имей в виду...» Он поднялся с роскошного дивана и подошел ко мне. «Бабок у меня в десятки раз больше». «Ни мне, ни ему не нужны ваши деньги. Артём достаточно умный и целеустремленный мужчина, чтобы справиться без вашей помощи», — возразила я. «Артём еще сосунок, и без папиной поддержки не может ничего», — спокойно заметил он. «Вы ошибаетесь. Видимо, вы совсем не знаете своего сына». «А ты знаешь, фиктивная женушка». Этот мерзавец подошел ко мне слишком близко, и я непроизвольно сделала шаг назад. Он резко притянул меня к себе и схватил за руку так, что я не могла пошевелиться. «Тебя интересуют только деньги, продажная шкурка». «Так вот, денег у меня больше. Поэтому...» Он спустил руку ниже, направляя ее к моим ягодицам. «Предлагаю тебе сделку». «Отпустите меня», — пересохшими губами пролепетала я. «Давай так. Он не пострадает, но ты сегодня ночью останешься здесь, со мной», — серьезным тоном произнес мужчина. «У вас все в порядке с головой?» Я задохнулась от возмущения, скидывая руки этого человека. «Конечно, красотка. Иначе этого сосунка ждут серьезные проблемы. Со мной шутки плохи, тебе решать». «Вы не можете говорить серьезно», — тихо сказала я. «Нет, девочка. Мне нужен сильный человек у руля. А ты делаешь парня слабаком», — усмехнулся он. «Тёмик становится слишком зависимым от тебя. Это и неудивительно. Хотя его зависимость от моих денег сильна не меньше». «Посмотрите, кем сделали его вы», — вырвалось у меня. Я 300 раз пожалела о том, что произнесла эту фразу, потому что взгляд, которым испепелял меня Григорий Вячеславович, был острее 1000 клинков. «Да не нужны никому ваши деньги, успокойтесь уже!» — взорвалась я. «Что вам нужно от нас?» «От тебя, Маргоша», — криво улыбнулся отец моего мужа. «Я уже сказал». «Никогда!» — воскликнула я. «А ты бойкая». Он провел большим пальцем по моей губе и меня чуть не вывернуло наизнанку. «Люблю таких, Маргаритка». Я стояла рядом с входной дверью, но выйти отсюда не могла, как и сдвинуться с места. Сальный взгляд этого человека прожигал насквозь. Огромный номер отеля уменьшился до невероятных размеров, и дышать стало практически невозможно. Мужчина снова положил руку мне на пятую точку, и на этот раз из моих легких будто выкачали весь воздух. Я всей душой и всем сердцем ненавидела его. «Отпустите меня», — процедила я сквозь зубы. «Я расскажу Артёму о ваших поползновениях в мою сторону. Уверена, что ему это не очень-то понравится». Мужчина громко рассмеялся, но руку все же убрал. Сейчас этот тучный человек казался мне еще более омерзительным. Но самое главное, я уже поняла. Он сделает все, чтобы разлучить нас. «Ты не сделаешь этого», — Григорий Вячеславович перевел дух, после чего громко закашлялся. «Я тебе больше скажу, Маргоша. Теперь судьба моего непутевого сыночка зависит от тебя. Я выгнула бровь в недоумении. «Тебе придется принять мои правила, деточка. Если не хочешь, чтобы Артём раньше времени отправился в тюрьму или с ним не случилось что похуже». «Вы угрожаете?» — спросила я, заикаясь. «Неужели этот человек способен навредить своему сыну?» Григорию Вячеславовичу так хотелось разлучить нас, что он, похоже, был готов на самое страшное. «Я только предупреждаю, Маргоша», — оскалился он. «Уверен, что тебе плевать на моего сына. Поэтому, думаю, более весомым аргументом для тебя будет знание мной адреса твоих родных. Кстати, маму уже выписали из больнички». «Вы мерзавец. Как же я вас ненавижу!» Я проглотила ком, который встал в горле после его слов. Стоя в дверях и понимая, что этот человек меня просто так не отпустит, решила в этот момент просто плыть по течению, уверенная в том, что с ним можно будет договориться, чтобы никто не пострадал. Я прошла в центр комнаты. Номер люкс был потрясающим, но сейчас меня тошнило от всего, к чему хоть как-то был причастен Григорий Вячеславович. Мои чувства не поддавались объяснению. Я не хотела принимать условия отца Артёма. Но выбора, похоже, не было. И мне было искренне непонятно, по какой причине мужчина так рьяно пытался нас разлучить. Сомнительно звучали его слова о том, что я делаю Артёма слабым. Тем более это не могло быть правдой. Конечно, мои отношения с мужем изменились. И, возможно, Артём в действительности испытывал ко мне какие-то чувства. Но, честно говоря, я сомневалась, что это можно было назвать любовью. «Григорий Вячеславович, назовите причину, по которой вы так ненавидите своего сына». Мягко сказала я. «Ведь Артём ваш единственный ребёнок. Почему вы готовы пожертвовать его здоровьем или даже жизнью, лишь бы добиться своего? Неужели для вас нет ничего святого?» «Присаживайся, Рита, нам есть что обсудить». Мужчина уселся на диван, жестом руки приглашая меня последовать его примеру. В этот момент я готова была провалиться сквозь землю, лишь бы больше никогда не видеть этого человека.